Глава 41. 41. Пока еще не слишком поздно, пока до падения моего самолета еще далеко, нужно, наверное, объяснить, что у меня за имя. Тендер Брэнсон. На самом деле это не имя. Это скорее определение моего положения в общине. Как если бы кто-то во внешнем мире назвал ребенка лейтенант Смит или епископ Джонс. Или губернатор Браун, доктор Мур, шериф Петерсон. Единственными именами в общине церкви истинной веры были фамилии. Фамилию в семье получали по мужу. Фамилия служила для обозначения собственности. Фамилия была ярлыком. Моя фамилия Брэнсон. Мое положение – Тендер Брэнсон. Это самое низкое положение. Английское слово «тендер» помимо прочего, означает человек, который обслуживает кого-то, присматривает за кем-то. Также молодой, неопытный человек. Например, children of tender years, дети младшего возраста. Также платежное средство. Таким образом, имя «тендер» несет в себе сразу несколько значений. Примечание переводчика. Однажды психолог спросила меня, не была ли фамилия чем-то вроде передаточной надписи на ценной бумаге или, может быть, клеймом проклятия, когда родители отдавали своих сыновей и дочерей на работу во внешний мир. После массовых самоубийств представления о нашей церкви во внешнем мире стали такими же мрачными и зловещими, как и представления моего брата Адама о людях за пределами общины. «Во внешнем мире, — рассказывал брат, — люди не знают стыда. Они словно животные, неразборчивы в половых связях и совокупляются с незнакомцами прямо на улицах. А потом люди из внешнего мира станут спрашивать у меня, не влияли ли наши фамилии на стоимость трудового контракта. Может быть, внутри общины существовала некая градация, и члены определенных семей получали более выгодные контракты по сравнению с остальными. Эти люди обычно спрашивают у меня, не случалось ли у нас такого, чтобы отцы из общины брюхатили собственных дочерей, дабы увеличить приток наличности. Они спрашивают, не кастрировали ли у нас тех детей, которым не разрешалось жениться, имея в виду, не кастрирован ли я. Они спрашивают у меня, мастурбировали или нет юноши нашей церкви, или, может, они развлекались с домашней скотиной или даже друг с другом, имея в виду, занимался ли этим я. Что я делал? Как жил? Что со мной было? Незнакомые люди не стесняются спрашивать у меня, девственник я или нет. Я не знаю, забыл, и вообще это не ваше дело. Кстати, для сведения, мой старший брат Адам Брэнсон старше меня всего-то на 3 минуты и 30 секунд, но по понятиям церкви истинной веры эти 3,5 минуты все равно, что 3,5 года. Доктрина истинной веры не признает никаких вторых мест. Во всех семьях истинно верующих сына первенца называли Адамом, и это он, Адам Брэнсон, должен был унаследовать нашу землю на территории общины. Всех сыновей после Адама называли тендерами. В нашей семье, семье Брэнсонов, я был просто одним из 8, если не больше, тендеров Брэнсонов, которых мои родители отпустили во внешний мир в качестве миссионеров труда. Всех дочерей с первой и до последней называли Бидди. Тендеры — это те, кто обслуживает других. Бидди исполняют чужие распоряжения. Как говорится, Бидди исполнит все в лучшем виде. Можно предположить, что оба слова — это какой-то жаргон, может быть, сокращение от длинных традиционных имен, но я не знаю, от каких именно. Я знаю только, что если церковные старейшины решали, что Бидди Брэнсон должна выйти замуж за Адама из какой-то другой семьи, ее имя, на самом деле, ее положение в семье — менялась на Оту. Когда Бидди Брэнсон выходит замуж за Адама Макстона, она становится Отой Макстон. Родителей этого Адама Макстона тоже зовут Адам Макстон и Ота Макстон, пока у их сына и его молодой жены не появится первый ребенок. после рождения первого внука или внучки к ним следует обращаться старейшина Макстон, причем не только к нему, но и к ней тоже. Хотя в большинстве семей старейшина мать просто не доживает до того дня, когда у ее первого сына появляется первый ребенок, если все время рожать и рожать без продуху, тут никакого здоровья не хватит. Так что почти все старейшины были мужчины. Мужчина мог стать старейшиной уже в 35 лет, если как следует поторопиться. Это не так уж и сложно. Во внешнем мире все гораздо сложнее. Все эти родители, дедушки, бабушки, прадедушки, прабабушки, тети, дяди, племянники и племянницы. И у всех разные имена. В церкви истинной веры твое имя сразу же говорило другим о твоем положении. Тендер или Бидди. Адам или Ота. Или старейшина. Твое имя сразу же говорило тебе, как пройдет твоя жизнь. Люди спрашивают у меня, как я отнесся к тому, что меня лишили права на собственность и права создать семью лишь потому, что мой брат появился на свет раньше на 3,5 минуты. Они говорят, ты, наверное, просто бесился от ярости. И я научился отвечать им «да», потому что они хотят это услышать. Люди из внешнего мира, но это неправда. Я никогда не бесился от ярости. С тем же успехом можно беситься от ярости, что ты родился с такими короткими пальцами и поэтому не смог стать профессиональным скрипачом и играть в оркестре. С тем же успехом можно сокрушаться, что тебе достались такие родители, а ведь могли бы достаться совсем другие, выше ростом, стройнее фигуры, сильнее, счастливее. Очень многое в этой жизни от тебя не зависит. Все дело в том, что Адам родился раньше меня. Он был первым. И, может быть, Адам завидовал мне, что я уеду из общины и увижу внешний мир. Когда я собирался в дорогу, Адам готовился к свадьбе с Бидди Глисон, которую видел до этого лишь пару раз. У церковных старейшин хранились сложные схемы, кто на какой Бидди женился, чтобы в брак не вступили люди, которых во внешнем мире называют двоюродными братьями и сестрами. Как только Адамы из нового поколения приближались к 17-летнему возрасту, старейшины подбирали им жен из семей, предельно далеких от их родословной. Как только Адамы из нового поколения вступали в брачный возраст, в общине начиналась пора свадеб. Всего у нас было около 40 семей, и когда новому поколению Адамов приходила пора жениться, скромные свадебные торжества проходили почти в каждом доме. Но для всех тендеров и всех Бидди это был чужой праздник, разве что в щелочку подглядеть. Если ты была Бидди, ты хотя бы могла мечтать, что когда-нибудь это случится с тобой. Если ты был тендером, ты даже и не мечтал.